Так, ура, ура, ура, ура. Все, друзья, это 19, 11, 22, я Вадим Open Yoga, третья часть семинара Кама-йога. Кама законных наслаждений в жизни. Очень важная вещь, мы продолжаем говорить. И вот давайте еще одну вещь, очень важную. Надо ее озвучить. Гигантская проблема наркомании. Жуткая проблема, самое жуткое и неприятное, что вы будете встречать, надеюсь, в очень малом количестве, но это наркоманов, которые какие-то такие, знаете, эзотерические наркоманы. Значит, сразу не покупайтесь, если кто-то вам будет говорить, что там какие-нибудь ганджа-гуры высоко в горах дают какие-то там посвящения и прочее, прочее, а по сути дела... Ну, по сути дела, вас приобщают к наркомании, значит, бегите из этого места, не общайтесь с этими людьми. Если вам будут говорить, что для каких-то там полетов сознания вам нужно какую-нибудь дурь химическую принять, только так у вас откроется разум или начнет работать, не верьте! Огромное количество, понимаете, могил, значит, этих мертвецов, во рту которых сейчас копошатся черви, поверили в эти сказки и закончили очень плохо жизнь. Очень сильно бойтесь всего, что связано с наркотиками. Значит, здесь сложность в чем? Что, во-первых, запрещать их бессмысленно, бесполезно. Если начать запрещать, то... Похоже, придется запретить все. Есть какие-нибудь совершенно безобидные вещества, скажем, стиральный порошок с зубной пастой смешать, получается наркотик. Понимаете, это что значит, и то, и другое запрещать, да? Но скоро здесь вообще ничего не останется, поэтому выход только лишь один. Безусловно, если там какие-нибудь наркомафии, картели где-то на поток поставлено промышленный, да, и там нужно уже вмешиваться, там уже по-другому никак, там надо... выявлять и все это, значит, пресекать. Но помните, запреты всегда очень плохо работают. И здесь есть одна очень тяжелая вещь, которую вы должны понимать. Дело в том, что делает любой наркотик? Ведь он же не привносит наслаждение извне. Он открывает наслаждение, которое заложено в самом человеке. Это наслаждение исходит из его высшего «я». А в своем неведении высшее «я» путает себя со своими проявлениями, которые как раз и воспринимаются как наслаждение. То есть вы должны понять, есть высшее «я», но выше, чем наслаждение. Есть проявление высшего «я». Давайте рисовать буду. Вот оно, высшее «я» ваше. Оно выше всего. Но у вашего высшего «я» есть проявление. Назовем его прана. Так, прана. Я. Ваше высшее «я» не знает о себе, но видит свое проявление. Проявление находится в состоянии сат-чит-ананда. Ананда – это как раз и есть высшее естественное наслаждение. Дальше. Прана оживляет наше физическое тело. Это мы будем сейчас реконструировать систему йоги. И, соответственно... Значит, вот такого лохматого йога нарисуем. И, соответственно, получается следующая вещь, что, проходя через тело, естественное наслаждение доставляет нам радость и удовольствие, а наркотики используют то же самое естественное наслаждение, но только незаконным путем. И вот тут ловушка. Когда вы просите наркомана не принимать дозу, или алкоголика не пить, или курильщика бросить курить, то, по сути дела, он это воспринимает, как если бы вы отказались от своего естественного наслаждения, порожденного вашим высшим «я». И все доводы вашего разума, ваших слов, это ни о чем. Это примерно сказать человеку: умри, не будь. Поэтому гораздо легче не начинать, чем бросать. И это надо пропагандировать везде, везде, везде, особенно детям. Потому что среда, особенно детская, агрессивная. Там, значит, непризнанные местные авторитеты, это как, слабо, все там травку курят, а ты не куришь. Вот с этого начинается конец, понимаете? Вот с детства вы не отследите этого. Где там в подворотне? Вы же не авторитет, авторитет там кто-то в подворотне. Поэтому здесь должна быть атмосфера нетерпимости. Надо постоянно разъяснять и объяснять, что как только столкнулся с любой дурью, под что угодно только, какая дурь не была там. Я помню, в мою эту самую молодость клей нюхали, понимаете, да? Не важно, какая дурь. Важно доносить до детей эту истину, которую очень тяжело донести. Просто вот, если просто запрещать, это запрещено, всегда изобретут что-то новое, что не попадает в списки, что вы не отследите. Здесь должна быть сама позиция такая, что все наслаждение внутри тебя. И оно и так проявляется. Но если вот какие-то такие вот нехорошие вещества, то это, считайте, что это тот же самый цианистый калий. Он убивает точно так же, только растянутый со временем. Еще непонятно, что хуже, что лучше. Человек сразу умрет. Или человек в конце концов умрет, но за это время отравит жизнь окружающим, да еще и кому-нибудь пристукнет там, понимаете? И отяготит карму. Поэтому вся наша современная цивилизация, она прям создана для того, чтобы возникала наркомания. Потому что здесь поставлены неправильные цели жизни и неправильные, как сказать, ценности. Неправильные ценности. Поэтому, если человек уже употребляет наркотики или там пьет запоем, все доводы разума не работают. Особенно тяжело это с женщинами. Вот женщины — это вообще все, все, все, конец света. То есть не покупайтесь ни на что, никогда не поддерживайте разговоры. Я помню, ну сейчас, я не знаю, это побольше, поменьше стало, но вот раньше я помню еще, когда вот йогу изучал там и все. Вот это начинается, что да, эксперименты, там какие-то шаманские путешествия, приключения, надо, значит, только вот этой дури хлебнуть, и все, и пошло-поехало. Самый ужас начинается, что сейчас это начинают легализовывать в Америке. Вот бы не трогали бы, а. Ой, нет, здесь вопрос не в том, что это запрещено, запреты не работают. Запреты никакие не работают, наоборот, запрет — это всегда мафия, это всегда какие-нибудь наркоторговцы, а их крышуют правоохранительные органы, которые должны с этим бороться. То есть это мафиозная схема, это природа обезьяньих мозгов. Такое же было с запретом алкоголя в Америке, был великий сухой закон, который, по сути дела, создал американскую мафию. На какие деньги мафия американская была создана? Да? Ну, за незаконной торговли. Запретами не решить эту проблему, решить только лишь образованием. Только лишь объяснением, только лишь созданием такой атмосферы нетерпимости. Только вот, знаете, вот мне одна егиня сказала, вот как надо детям объяснять, да? Вот идешь по дороге, видишь змея, беги оттуда, не выясняй, ядовитая, не ядовитая, хорошая, плохая, увидел — беги. Вот точно такое же должно быть отношение к наркотикам. Если где-то в каком-то месте дурь, это какая-нибудь там элитарная дискотека или какая-нибудь эзотерическая тусовка, а под видом эзотерических тусовок вам будут говорить: ну давайте расширим сознание, давайте сожрем этой дури, вам там откроется, да? Вот как только столкнулись, сразу же бегите. Это просто опасно для жизни. Вы просто не представляете, какое количество людей умерло. Теперь дальше. Если хоть одна сволочь начнет вам что-то говорить, что это неотъемлемая часть йоги или какого-то там духовного пути, плюньте ему в лицо. А точнее, не надо плевать, развернитесь и уйдите. Потому что все то, что сокращает вашу свободу, не может быть йогой, опирающейся на закон Рита. Любая вещь, которая порабощает вашу свободу, она опасна. Но с другой стороны, есть законные наслаждения. И если правильно чередовать законные наслаждения, это очень сильно поднимает вверх. Понимаете, да? Поэтому я помню эти все книжки. А то знаете как, вот по молодости читаешь, вот они там в джунгли к индейцам отправились, он там дури съел, потом, значит, это самое, колобродил по этим джунглям, ему там открывались видения. Читаешь, думаешь, вот бы попробовать, вот бы попробовать. Вот когда первая мысль, вот бы попробовать, все, вы сделали первый шаг в могилу. Вот на этом все, вот на такой как бы хихихаха все ловятся. Первые шаги, они абсолютно безобидны. Поэтому везде, где так или иначе, знаете, так это пропагандируется или такой, знаете, героизируется, что вот он, они такие брутальные, они это, значит, там пробовали, и то пробовали, и пятое пробовали. Вы просто не представляете, сколько эти книги унесли в могилу людей. Поэтому, да, и это ужас, лучше не начинать. Вот не начинать. Это же касается и всего остального, но это отдельная тема. Тоже отдельная тема, ну вот самая печальная тема с выпивкой в бывшей стране Советов. Понятно, запретами тоже ничего не сделать, но вот всеми силами сокращать где только можно и как только можно, это вот просто святое. Я не знаю, видите, там очень сложная ситуация, опять же, будут говорить, что в небольших количествах можно, только вот кто будет определять эти количества? А эта грань моментально перескакивается. Теперь дальше, в чем еще засада, сложность этого всего? Засада, сложность этого всего, что когда вы будете говорить человеку «не кури, не пей, там, не принимай наркотики», он интуитивно, ну, понимаете, как если бы вы ему говорили, откажись от естественного наслаждения жизни и радости бытия. Это у него в голове не помещается. Вот, и что делать, если уже люди начали? Ой-ой-ой-ой-ой, я не знаю, что надо делать. Я просто не знаю. Вообще, с теоретической точки зрения, если бы вы могли дать наслаждение, скажем, от занятия йогой более высшее, чем человек получает наслаждение там, от наркотиков, выпивки там, или еще чего-нибудь, то понятно, если у вас есть более сильное, то вы отказываетесь от более слабого. Оно просто, ну, совершенно естественным образом, да? Но вопрос, как это сделать? Кто этим будет заниматься? Как это все продумывать, как это делать? Ой-ой-ой-ой-ой. То есть это гигантская проблема, которую легче не допускать, чем потом распутывать. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам. К сожалению, вот я наблюдаю йогу, и что самое обидное, даже проскальзывают в открытой йоге такое некритичное отношение к дури. Вот, ну, было у нас пару неприятных инцидентов, вот, с некоторыми, так сказать, последователями, ну, которые уже перестали быть нашими последователями, потому что у нас это строжайшим образом запрещено, еще раз, не потому что мы моралисты, не потому что мы там, ой-ой-ой, за все хорошенькое, ой-ой-ой, на-на-на, этого нельзя. И нет, в конце концов, вы свободные души. Вы имеете право делать все, что угодно. Вы имеете право делать глупости. Кто вам может запретить? Какой там уголовный кодекс? Да никакой. Вы имеете право гвоздь головой забивать в стену, что называется, шляпкой к стене, если хотите. Вы свободны. Никто не покушается на вашу свободу, что делай это, не делай это. Вы свободны делать все, что угодно. Хоть разбейте свою голову об стену, да? другой разговор, что это несовместимо с принципами открытой йоги. Вот хотите этим заниматься, занимайтесь где-нибудь подальше, чтобы, во-первых, вы не показывали дурной пример. Потому что здесь что еще плохо? Один кто-то что-то делает, он невольно показывает плохой пример подрастающему поколению. А если он еще при этом что-то эзотерическое говорит, о, это дурная карма сразу же. Значит, вот, к сожалению, из года в год приходится с этим сталкиваться очень печально. Дальше идем. Так, давайте рисовать. Лучше не начинать, лучше не пропагандировать, не покупаться вот сейчас из Америки. Ой, давайте травку легализуем. Все, я уже вижу горы трупов, потому что начинается все с травки безобидной. Но кто ж до травки-то останавливался? Потом все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, синтетические какие-нибудь наркотики, какая-нибудь дурь, и буквально 2-3 года нет человека. А все начинается так. А сейчас вот публикуют там чуть ли не в научных этих статьях, ой, вы понимаете, ой, какие положительные эффекты, там то сё, пятое, десятое. Друзья, ну основная масса народу по утрам зубы не чистит, у них культуры нет, что вы им даете? На какую сознательность вы рассчитываете? Кому тут, кому обращаться, а? А никому не обратишься, да, только можно к сообществу йогов обращаться, потому что, еще раз, запреты не работают. Так, давайте реконструировать систему. Вот, а тут много листиков даже, да? Так, ну давайте я пожертвую листик. А если я встану, попаду в кадр? Ай. А этот тоже, да, как-то надо будет. Да. Так. На чем мы с вами имеем? От Махатм. Мы с вами... А кто-нибудь умеет хорошо рисовать? А может, я попрошу, чтобы народ рисовал, а я говорил, то что из меня еще туда, давай, потому что из меня рисовальщик еще тот. Так, напиши вверху. Тат свам аси. Ты есть то. Значит, это основная формула. То есть, чем занимается йога? Познанием своего высшего я. Либо познанием абсолюта. Но вот такая вещь получается, что они тождественны. Что природа вашего высшего я ничем не отличается от природы абсолюта, создавшего этот мир. Вы это встретите во многих религиях, где будут утверждаться, что человек создан по образу и подобию Всевышнего и прочего-прочего. Ну, это везде есть. Да, но это вот основа. Ну ладно, давай я буду, потому что я много говорю, это самое, чтобы тебя не эксплуатировать лишний раз, да? Значит, давайте реконструировать систему. Вот он, давайте, абсолют, безбрежный, как небо. Абсолют. Значит, вот оно, наше высшее я. С одной стороны, оно ничем не отличается от абсолюта, а с другой стороны, вроде как и отличается от абсолюта. Это очень тяжелая такая тема, называется аксиоматика йоги. Здесь ее повторять не буду. Всех интересующихся отправляю на бесплатный интернет-йога-курс openyogaclass.com или на openyoga.ru в открытом доступе есть лекции, там поищите. Значит, разъединяет их то, что называется майя. Майя. Значит, дальше идем. Наша высшая «Я» была создана абсолютом, если так можно выразиться, в изначальном неведении. То есть, без знания, что есть само «Я». То есть, хотя «Я» обладает в потенциале всезнанием, всемогуществом, как и абсолют, ну вот такие правила игры абсолют нас создал в изначальном неведении. Почему? Почему? Абсолютно правильно, потому что любое предустановленное знание сокращает вашу свободу. Когда вы идете в магазин покупать себе ноутбук, вам его продают с предустановленной системой, не буду называть ее имени, нехорошей. И этим определяют вашу судьбу. Потому что вы туда Linux больше не поставите, у вас уже там что-то стоит. То есть вас лишают свободы выбора. А с течением времени эта нехорошая компания начинает богатеть, а вы начинаете тупеть. Вот так вы попадаете в рабство к нехорошей компании. Вот, поэтому вообще по-хорошему, да, компьютеры должны были бы продаваться чистые, без ничего, чтобы вы сами выбирали, какую компьютерную систему устанавливать. Но я вам рекомендую Linux. Linux Ubuntu. Вот вчера себе установил 22.04. Вот, как раз и айтишниками станете, и будете денег много зарабатывать. Все сервера работают на Linux, на Linux операционной системе. Да. Значит, у вас нет предустановленного знания. Вы ничего не знаете ни про себя, ни про абсолют. Вот такая вот ситуация, чтобы по-настоящему сделать вас свободными. Или с другой стороны, чтобы вы же не один, вас таких там еще много. Вот как сделать так, чтобы вас было много, чтобы вы были свободны, чтобы вы могли общаться и друг с другом, и с абсолютом? Понимаете, да? Вот такая вот задумка, грандиознейшая задумка творения этого мира. Нужно изначальное неведение. Без него никуда. Значит, теперь следующий момент. Хоть вы себя не осознаете, но у вашего высшего «Я» есть его проявление, как мы нарисовали. Я вот не знаю все, как это рисовать красивее. Ну, давайте увеличено вот. Да, давайте мы вокруг «Я» нарисуем покрывало неведения. Значит, неведение, знаете, как солнце, окруженное тучей. Но все-таки есть проявление нашего высшего «Я», когда эти лучик света в темном царстве пробивается сквозь облака, и это проявление, как мы уже с вами говорили, называется прана. Какова природа праны? Природа праны сат-чит-ананда. Другими словами, оно может проявляться как шакти, или близкое слово европейское, как энергия, как чит, или как европейское слово сознание, и как ананда. Ананда — это как раз и есть наслаждение. Вот вспомните, когда вы наслаждались чем-то, что происходило? Ученые вам скажут, выработался тот или иной гормон, и поэтому вы испытываете наслаждение. Вот ученые так будут говорить, да? А йога со своей стороны будет говорить по-другому. Что да, действительно выработался этот гормон, но каким-то хитрым образом он был запрограммирован структурами вашего тела, чтобы он ассоциировался с проявлением ананды. Вот на чем наркомания-то построена? Берешь естественный какой-нибудь ключик, да, и делаешь подделку. Или фальшивомонечество, как это, печатание ничем не обеспеченных денег. Вот сейчас вот американцы преуспели, конечно, в этой в наркомании. Да, значит, что получается? Вы окружены неведеньем, у вас есть ваша прана. Ну, давайте его как облачко праны нарисуем, хотя я не знаю, что здесь надо рисовать. Про себя вы ничего не знаете, но у вас есть ваше проявление, и вы начинаете отождествлять себя с этими проявлениями. Вот тут вот кроется самая большая засада наркомании. Когда вы говорите наркоману «откажись от наркотиков», это то же самое, что ему сказать «откажись от наслаждения», а высшее «я» наркомана отождествляет свое наслаждение со своим «я», поэтому он воспринимает ваши слова «откажись от наркотиков» как «умри, не будь». И какие бы психологические вы эти увертки ни делали, понимаете, работает очень плохо. Ну, во-первых, потому что мозги должны быть, а если с мозгами плохо, то он просто вообще не поймет, о чем. Вот, вы считаете себя праной, одна из трех, ну, давайте, Ананда, да, вот Ананда. И эта Ананда что позволяет нам? Ну, там, опять же, я всех к аксиоматике отсылаю. Она позволяет нам оживлять наше тело и программировать таким образом, что что-то нам делать приятно, а что-то неприятно. И вот тут вот тоже очень странная вещь получается, что в течение эволюции, по мере того, как мы усложняем наше тело, приходится перепрограммировать. То есть, ага, будешь есть это, будет выделяться Ананда. А вот это будешь есть, значит, знаете, беременные женщины это знают. Потому что, когда организм что-то требует, там, они начинают мел в аудиториях есть, понимаете, да, в больших количествах, еще чего-нибудь. Просто организм требует, им приятно. Как вы понимаете, это, значит, сложилось эволюционно, с трансформацией нашего тела, и фактически вся наша жизнь в телах – это перепрограммирование. Вот у нас есть изначальная Ананда, и мы смотрим, так, если запрограммировать выделение Ананды, что там время от времени надо есть соль, это будет приятно. И вот чем занимаются лесники в лесах? Они соль насыпают, и приходят там лоси и другие зверюшки, и начинают лизать соль, потому что его нету в природе. И почему они это делают? Да потому что у них запрограммировано, ну как, соли мало, да, и любая возможность пополнить запас соли должно вызывать эйфорию наслаждения. Ну ж не будешь ты лосю объяснять, что это там для метаболизма полно, он не поймет, а так и сдохнет, понимаете, да. И вот фактически вся наша эволюция представляет из себя вот такое программирование, перепрограммирование тех наших действий, которые приносят радость и счастье. То есть еще раз, согласно вот этой толщины этого неведения, каждый день нам выделяется, скажем, по кружке Ананды, да, которую мы в течение дня расходуем. Да, значит, если пелена неведения поменьше, то уже две кружки Ананды. Значит, если вы просветленный йог в самадхи, у вас фактически нет покрывала неведения, у вас океан Ананды. Понимаете, на вас, и вы в самадхи, все, все замечательно. Значит, дальше. Так вот, чем меньше толщина неведения, тем больше Ананды, тем, ну, как это такой пряник, можно запрограммировать устройство нашего тела, что что-то ты делаешь, и это делать приятно. И вы не задумываясь, вы живете своей жизнью, ну, вам приятно покушать там и все остальное. Все это чудесно, это все замечательно. Только тут есть одна засада, очень трудно понимаемая в современном мире. Значит, вот система, чтобы управлять жизнью человека, вообще живого существа исключительно Анандой, можно построить не раньше, чем вы отточили разум. Чтобы вы перепрыгивали от одной Ананды к другой и замыкали этот цикл. А вот если мозги у вас не отточены, то нужна боль. Понимаете, да? Без боли концы с концами вы не сведете. Вот почему, если, знаете, так эволюционно рассматривать, до тела человека и после тела человека, до тела человека царство зверей. Сходите в палеонтологический музей, в Москве есть на теплом стане чудесный, царство боли. Начиная с человека, переломный момент, когда вы можете от боли потихонечку отказываться. Значит, но этот момент начинается не раньше, чем отточен разум. Разум не отточен, систему не построите. Видите, вот какая подлость, да? Вот, а теперь дальше идем. Хорошо, а где в этой схеме чудесная боль? Кто мне скажет? А ее здесь нет. И вот это одно из самых странных осмыслений при реконструкции древней системы ведических знаний, где совершенно нам говорят странную вещь. Ребята, боли как таковой во Вселенной нет. Вот радость, счастье, ананда, наслаждение, которое вы ассоциируете сами с собой, есть, почему наркоманы и попадают, значит, в зависимости. А боль где здесь в этой схеме? Где источник боли? Где эта сыворотка боли? Да? Где то вещество, да, боль в чистом виде? Да? Если мы говорили с вами о кружках Ананды, там, я не знаю, в чем измерять, в литрах, в джоулях. Вот. И вот тут начинается совершенно странная вещь, очень тяжело понимаемая. Я надеюсь, вот сейчас выпускники магистратуры, аспирантуры возьмут себе в качестве таких дипломных работ, изыскивают, потому что это очень серьезная вещь, изучить древние трактаты, как-то помедитировать, ну, в общем, осознать это осмысление. А смысл заключается, ну, если простыми со всеми словами, следующим образом. Боли нет. Есть наслаждение, которое поделено пополам и столкнуто лбами. И вот помните, мы с вами говорили, чем больше вот такого бесконтрольного наслаждения невыработанного, да, тем больше вероятность возникновения утонченной боли. То есть, по сути дела, получается, что на протяжении эволюции наша прана, проявление, творит наши тела. А вот теперь вдумайтесь в подлость происходящего. И основная задача наших тел – генерировать боль. Понимаете? То есть, чем сложнее тело, тем более изощренная система расщепления наслаждения, опять же, грубо говоря, пополам и сталкивания лбами, чтобы возникла боль. А самый изощренный механизм по созданию боли – это разум. Понимаете? Получается вот такой парадокс противоречивый, что вы там одноклеточное живое существо, простейшее, что называется, как 3 копейки. Плавайте себе там в лучиках солнца, веселитесь. У вас и наслаждение поменьше, но и боли поменьше. А вот за счастье уже быть более сложным живым организмом приходится расплачиваться тем, что компенсировать систему, самоподдерживающаяся система, Sustainable Development System, можно, одной анандой не получается, не сходится баланс, значит, надо привнести боль, для этого надо боль изобрести, то есть надо поставить фабрику боли, и ваш организм, по сути дела, ее и придумывает, берет потоки ананды. Часть тратит как ананду, другую часть тратит, превращает в боль, и вас же начинает, значит, этими самыми разрядами боли гнать куда надо. Причем в мире животных это доминирующая идея. Царство боли. Поэтому, когда вам говорят, переродишься в теле животного, Все говорят, ну и что, буду там собачкой, кошкой, мяука, что, хорошо, на работу ходить не надо, да? Не, друзья, вы получите уровень боли зашкаливающий по сравнению с тем, что есть у вас в телах людей, понимаете, да? Хотя, если, не дай бог, в телах людей вы будете делать неправильные поступки, запрограммированные под боль, ну, опять же, там, хвататься за раскаленные там какие-то вещи или головой гвоздь забивать в стену шляпкой к стене, да, то вы получите боль больше, чем у животных, но более утонченную боль, понимаете, да? Вот, почему? Да потому что у вас есть разум, который, с одной стороны, вас оберегает от этого, а с другой стороны, еще в более узкую такую колею направляет. И поэтому вот это чудесное устройство наших с вами тел, это такие фабрики по дозированному поглощению наслаждения и по значительному переработке наслаждения в боли и тут же по ограничиванию вас от ненужных телодвижений. Иначе бы вы не выжили. Если бы у вас не было боли, как бы вы остановились, когда не надо? Поэтому вот такое отношение к боли в йоге. Боль – величайший учитель. Любите боль. Размышляйте от боли. Это предупреждение. Это весь сконденсированный опыт предков в виде боли, в виде дискомфорта, в виде подавленности, в виде депрессии. Вам что-то сигнализирует об опасности, которую вы не понимаете. Гораздо хуже, когда вы в радиационной, скажем, зоне подвергаетесь облучению, а вы этого не чувствуете, боли нет, все хорошо, только вы потом умираете. Поэтому, как вы понимаете, одинаково внимательно надо ко всему относиться в йоге. Но вот эти вот механизмы, не спрашивайте меня, я не знаю. Это те крупинки знания, которые до нас дожили. Они нуждаются в переосмыслении, в переоткрытии, в расшифровке. Гигантское количество текстов йоговских не переведено. Почему? А никому не интересно. Никому не интересна йога. Просто вот вы здесь собрались, вас достаточно вот так много, это какое-то чудо. Вообще она никому не нужна. Ну, вот так вот, да. Поэтому, когда вы слышите, что знание йоги исчезает, вы должны понимать, оно реально исчезает, потому что оно не востребовано. Оно никому не нужно. Все чем-то другим занимаются там, о чем-то другом думают. Вот. Так, время сколько? 5 минут до обеда. Давайте-ка нажмем на кнопочки.